и я решил начать с себя. Я должен был понять еще тогда, когда встретил тебя. Сколько тебе было? 12, 11? Я не помню. Но знаешь что? Приходится поворачивать листок против часовой стрелки. Последняя фраза написана по его тонким полям. Ян, это очень важно. Если у тебя хоть раз вставал на мальчишку, ты тоже должен. Записка обрывается, и я, как пару минут назад Ян, верчу листок в руках, но больше на нем нет ни слова. Это все. Вот ты баран, Тим. Я же тебе 100 раз говорил, сердито произносит Ян, нарушая так тщательно оберегаемую нами тишину. 10. Мне было 10. Честно говоря, даже не знаю, что хуже. Молчание или такой вот разговор. Ян вынимает из моих пальцев желтый листочек. «Ты никому не сделал бы ничего плохого», — говорит он листочку. «Никогда». Я ухожу. Им нужно побыть одним. Эпизод 2286. Земля как время. Жрет, что не дай. Чем мы ее кормим? Воскресенье в 11:54, будто так спешат, что до 12 нельзя подождать, гроб с телом Тима опускают в хрустящую от мороза землю. И поверх его теплой головы, поверх его неплотно сомкнутых век, быстро вырастает тяжелая глиняная шапка, которую сразу же стыдливо прикрывают венками. Высокий седой человек в военной форме, громко щелкнув бедренным суставом, присаживается на корточке и бережно расправляет черную атласную ленту на венке с надписью «Любимому сыну Тимуру» от родителей. Оказывается, венки — увлекательное чтение. Так бы и не узнала, как зовут Тима на самом деле. Секретик из него сделали. Шепчу я Мите, вцепившись в букетик фиолетовых гвоздик. Их лепестки напоминают мне валаны маминого белья, а их теплый, приятный, живой запах — чуть отгораживает меня от мороза и смерти. Закопали и надпись написали. Нужно было еще стеклышко, знаешь, и фантик. Все шутишь? Митя смотрит на меня как-то странно, прищурившись и приподняв брови. Наверное, ждет, что я засмеюсь. Но я и не думала шутить. Военный распрямляется, смотрит на нас. «Соболезную», — говорит ему Митя. «Не стоит», — отвечает тот, помолчав. Я даже не знаю, кто вы такие. Хотя вы, наверное, были ему ближе, чем я. Мы не общались много лет. Я никак не мог, а теперь поздно. Последнее, что я ему сказал, лучше бы ты сдох. Он открылся, доверился мне. Он был такой славный мальчик, хороший, хороший человек. Пришел к отцу, а отец... А теперь вот он. Он отворачивается, прячет лицо в подклад фуражки. Родители не должны хоронить своих детей. Тихо, будто не ему, говорит Митя. Родители не должны отказываться от своих детей. Не оборачиваясь, отвечает отец Тима. А я отказался. От единственного сына. Это я его сюда положил. Ян подходит незаметно, я вздрагиваю, когда он кладет руку на мое плечо. «Есть человек, который виноват гораздо больше, чем вы», сипло говорит он. Мне хотелось бы предупредить его, что бить меня нельзя, но я вдруг понимаю, что Яну теперь можно. Пусть бы вообще убил. Я терплю, сколько могу, потом аккуратно отступаю и ухожу. Именно я нашла Тима. Вынудила Яна встретиться с ним. Придумала весь этот безумный план. Ни на секунду не задумалась о том, что говорил мне Тим. Игнорировала его нежелание во всем этом участвовать, его страх. Игнорировала то, что он живой человек. Был живой. Ян прав. Виновата именно я. В этой части кладбища могилы совсем свежие. Кого-то похоронили только вчера, кого-то неделю назад. Читать надписи на свежих могилах не менее увлекательно, чем венки. Чего только и кому только не пишут. Каких только ошибок при этом не делают. Я стараюсь не провалиться в разговоры с могилами, потому что кино каждый раз одно и то же. Размазанные заплаканные люди зарывают в землю что-то одинаково аккуратно упакованное. Сразу ясно, что непостижимо дорогое. Меня раньше ужасно пугала мысль о собственной смерти. Я бесконечно воображала себя лежащей на отвратительно гладкой атласной подушке. Вот дверь за мной закрывается, защелкиваются замочки, закручиваются винты. Воздух остается на пару вздохов. Лифт, покачиваясь, едет вниз. Вдыхая в последний раз, слышишь, как крышку забрасывают камнями. Теперь совсем не страшно. Возможно, полежав на земляном полу плотно запертого подвала, я больше не смогу так уж сильно бояться. Отличная получилась подготовка к смерти. Но когда вдруг читаешь знакомое имя, видишь знакомое лицо, к такому не подготовишься. Вначале я замечаю переломанную по центру яркую компьютерную клавиатуру и мышь с торчащим хвостом оборванного провода. И успеваю удивиться тому, что кто-то оставил здесь такие бессмысленные на кладбище предметы. И только потом вижу фотографию. Она вложена в пластиковый файл, степлером прибитый к желтому кресту. Под улыбающимся лицом надпись. Коля Полецкий. 10.05.2008. 13.12.2019. 13 декабря. Тот самый день, когда я встретила Жанну у больницы. Я присаживаюсь у могилы, перебираю лежащие на заиндивелом холмике вещи, вызволяю из-под снега посверкивающий белоснежный гравий. Никогда такого не видела. Лучшие друзья девушек — мелкие камушки. Выкладываю их в круг. Пусть сияет ярче снега. Пусть из космоса будет видно. От этого блеска ломит глаза. Остро хочется исчезнуть, провалиться под землю, стать мертвым озером слез под толстой коркой льда. И тут я слышу, как скрипит под чьими-то ногами снег. Среди памятников мелькает знакомый силуэт. Саша. «Вот уж не думала, что встречу тебя тут, подруга», — говорит она мне, будто мы виделись только вчера. Кажется, она в полном порядке, в своем любимом замызганном по низу пуховике неопределимого цвета. Я все хотела украсть его и в химчистку сдать, да так и не успела. На голове травянисто-зеленая шапочка, на руках перчатки в тон. «Мы тут маму хранили», — говорит она и садится со мной рядом. «А ты кого?» Я вдруг ощущаю себя как во сне. Ничего не могу сказать, только мотаю головой в сторону фотографии. «Ко-ля-по», — по слогам читает Саша. Она всегда плоховато чувствовала себя с буквами. «Сидишь, винишь себя?» Я киваю и пожимаю плечами. Это должно означать... «Очевидно, ты права». «Не нашла ничего лучше», — неодобрительно цокает языком Саша. «Почему-то тебе не приходит в голову, что у этого ребенка на минуточку, есть мать, и эта мать довольно долго закрывала глаза и уши, заметь, это важно, на то, что происходит с ее сыном. Получается, мамаши на ребенка было наплевать, ее больше ухажёр волновал. Как там его? Роберт? Постой, нет, не Роберт». Не говори, я сама вспомню. Борис, во. Базара ноль. Борис звучит гораздо лучше, чем Коля. Выбор очевиден. А ты, значит, виновата. Так получается? Я все правильно излагаю. Я киваю. В целом все верно. Лиза, ты моя Лиза. Саша обнимает меня за плечи. Я знаю, что она меня не ударит. Она много раз уже меня обнимала и никогда не делала больно. Лиза, послушай. Каждый ребенок рано или поздно сталкивается с тщетностью бытия. Ну чего ты морщишься? Считаешь пафосно? Базара ноль. Но иначе не скажешь. Мы все с этим сталкиваемся. Так положено. Столкнуться и оплакать, и принять. Не все справляются, Лиз, понимаешь? Саша выуживает из кармана зажигалку и протягивает мне. Сбивая пальцы, я кое-как высекаю из подржавевшего механизма огонечек. Он еле тлеет. То и дело съеживается до пианиссимо, и я до конца не верю, что у меня получится. Но, тем не менее, ветка, поднесенная к огоньку, чуть обугливается на конце. Я вынимаю листочек, и прямо над именем и датой, чуть отступив от улыбки, буква за буквой вывожу. Я тебе верю. «А как насчет Тима, Саш?» Не оборачиваясь, спрашиваю я, онемевшими пальцами пытаясь всунуть листочек обратно в файл. Оказывается, никакой он не Тим. Он, оказывается, Тимур. Два разных человека, да? Ты же не будешь спорить, что в его смерти виновата я? Буду, конечно. Раздается сзади голос Мити. Я оборачиваюсь, но Саши нигде нет. Всегда она меня опережала. Пока я сидела и мечтала провалиться под землю, она взяла и провалилась. Что за любовь к театральным эффектам? Осталась только зажигалка. Я возвращаю ее к грязному стакану и пустой бутылке у могилы. Негоже воровать у мертвых. «Лиза, почему ты должна отвечать за каждую смерть?»